Глава пятая. Лабиринт. Лабиринт, и еще надо бежать. Надо бежать, вырваться. Вырваться во что бы то ни стало. И иногда попадалась дверь, открытая дверь, но стоило ее заметить, рвануться к ней, как дверь захлопывалась. Раз за разом. Лишь чьи-то маленькие пальчики мелькали на торце двери, и опять дверь захлопывалась перед самым носом. Опять выхода нет, и надо бежать дальше, дальше и быстрее, быстрее. Медленно, медленно сквозь этот бесконечный бег проступили подушки дивана под боком. Неудобный подлокотник, из-за которого не вытянуть ног. Серый, улегшийся в ногах, а точнее прямо на ногах. Тяжелый, зараза. Затекшая рука, которую некуда пристроить на этом узком диванчике и приходится подкладывать под голову. Наконец Стас перестал бороться со всем этим и открыл глаза. Тихонько вытащил ноги из-под серого и сбросил их на пол. Сел. «Блин, что за сны? Хоть вешайся! Хотя, с другой стороны, откуда бы тут хорошим снам взяться? Если подумать, то весна в этом году выдалась паршивая. Все одно к одному, и одно хуже другого. Рубаков, разрыв с живодером, попытка ареста, а теперь еще чье-то случайное стукачество, обернувшееся двумя трупами». Одно за другим, как спички на спину перегруженного верблюда, уже шатающегося и вот-вот готового рухнуть на землю. Словно чья-то злая рука, глумясь, ломает жизнь, втравливая в неприятности. Глупость, конечно. Рука, терзающая мир. Этакая когтистая лапа, поросшая шерстью. Ну да, как же. Много чести. «Я существую!» — сказал человек Вселенной. «Этот факт, — ответила Вселенная, — не будет во мне чувства долга. Вселенной до тебя нет никакого дела. Как бы тебе ни казалось, что весь мир против тебя, и все только и думают, как бы сделать тебе похуже и окончательно загнать в угол, это лишь кажется». Но совпадений и вправду слишком много. Словно кто-то ведет свою игру, в которую ты случайно попал и получил роль марионетки. С чего все началось? С Рубакова? Нет, раньше. Со смерти старого лиса. Утром на заседании у президента он умер, вечером об этом было в новостях, а уже утром следующего дня нагрянул Рубаков. И понеслось одно хуже другого. Только-только выровнялось вроде бы. Только решил, что все идет по плану. 5 дней все так и шло. Только показалось, что и дальше все пойдет размеренно и неспешно, без беготни, суеты и спешки. И вот опять, опять черная случайность. И чувствуешь себя, как какая-то лошадь, которую собрались загнать до смерти. Только с карьеры на рысь перейдешь, вздохнешь без пены, и сразу же словно подстегивают, да по мягкому месту, да от души. Стас вздохнул. За окном было уже сильно за полдень. То странное время, когда середина дня уже явно прошла, но сумерки еще не наступили. Какая-то странная грань, сродни той, что есть между ночью и первыми признаками рассвета. Непонятная, едва уловимая грань. И, тем не менее, железно отделяющая одну часть дня от другой. Впрочем, паршивые сны не прошли даром. Какая-то часть мозга трудолюбиво вкалывала всю ночь. План уже был в голове. Пророс за ночь, как шустрый росток баобаба. Посылать на поиски фермы крыс — это не выход, конечно же. На этот раз придется действовать самому. Только лезть в Пензу сразу нельзя. Персонал дубовых домиков уже опросили, и внешность подозреваемого в убийстве двух ГБшников известна. Ориентировки разосланы по всей области. А кроме того, не хватало только столкнуться в городе с кем-то из старых ребят графа, которые легко узнают бывшего дрессировщика. Придется сделать крюк. Стас дотянулся до планшетки. 7:00 вечера, однако, если учесть, что большинство людей к полуночи закрывают свои магазинчики, то надо торопиться. В Пензу можно соваться, только изменив внешность. А где ее менять? До пригорода слишком далеко. Остается какой-то из более-менее крупных соседних городков. Саратов, например. «Серый! Просыпайся, Соня! Надо пошевеливаться!» Стас потрепал Серого за плечико, но тот лишь замычал и плотнее свернулся калачиком. «Ну ты чего? Сутки напролет дрыхнуть будешь?» «А с другой стороны? Ну, раньше-то понятно, в дубовых домиках его одного на целый день оставлять нельзя было. Выберется из домика, а там какой-нибудь доброжелатель заметит, что он модифицированный. Не оставлял, и все равно заметили». А теперь-то чего его таскать с собой? Только мешать будет. И помогать опознанию. Пусть сидит. Куда он отсюда денется? До шоссе пара верст. Вокруг ни души. Да и не пойдет этот южноширотный никуда. По холодной грязи-то. При температуре чуть выше нуля. Вообще из домика носа не высунет. Ладно, спи, сурок. Стас подцепил со спинки стула кобуру с хеками и плащ с вешалки. Вышел из домика. Надо еще решить, как именно менять внешность. Кое-что напрашивалось. Обрить голову, превратившись в этакого великовозрастного скина. Радикально во всех отношениях, но слишком предсказуемо. Именно потому, что напрашивается. К этому будут готовы те, кто получит ориентировку. «Нет, надо быть хитрее. Но как?» «Ладно, разберемся. До Саратова 3 часа. Будет время подумать». «Обычно, когда вздрагиваешь от собственного отражения, это плохой знак. Но бывают исключения. Иногда это значит, что 2,5 часа были не зря потрачены на походы по бродобреям и магазинам». Стас замедлил шаги, разглядывая себя в витрину магазинчика. Свет изнутри, оставленный на ночь, мешал, но не фатально. За стеклом витрины по призрачной улице вышагивал пижон. Этакое истинно арийское белокурое бестие. Короткая стрижка под Барта Симпсона. Жесткий ежик волос по бокам чуть длиннее, чем в центре. Словно волосы встали дыбом, и тут их отсекли одним ударом широкого лезвия. Обводы головы не круглые, а квадратные. И вместо привычного темного цвета — платиновая краска. Такая же, как и на бровях. Привычный взгляд карих глаз тоже изменился. Голубые контактные линзы. Если еще бородку отрастить и тоже выкрасить в платиновый цвет, тогда вообще другой человек. Да почти не человек уже, а практически заготовка для гвоздя. Но за 3 часа бородку не отрастишь, а с накладной. Это надо шпионом быть, чтобы сделать накладку реалистичной. А откуда такие навыки? Нет таких навыков. Лишь то, чем мучили на студенческой скамье. Немножко прикладной психологии, вот и все навыки, какие в наличии. Плащ из тонкой, мягко выделанной кожи. Мерзко, конечно, когда даже казаки заказываешь специально из кевларина. В 3 раза дороже обычных, между прочим, лишь бы не таскать на ногах шкуру трупа. То кожаный плащ — то еще испытание. Но надо... Нужны именно те детали, по которым ни за что не заподозрят. Так что к кожаному плащу еще и безвкусная, бросающаяся в глаза золотая цепочка. И такой же браслет на левую руку. Ярко-оранжевая рубашка. Оранжевый особенный цвет. В человеческом глазе 3 вида колбочек, различающих цвета. Оранжевый цвет раздражает их все, причем в редкой для естественной природы пропорции. Глаза невольно скашиваются на этот цвет. Что и требуется, пусть глаза скашиваются на оранжевую рубашку, лишь бы от лица в памяти остались только пронзительно-голубые глаза и платиновая шевелюра. Джинсы непривычные, грубого помола, в которых и в грязь, и на свадьбу, и можно даже без стирки. Нет, на этот раз мягкие, из темного вельвета. Вся грязь липнет, но на первых порах вид шикарный. Единственная часть туалета, которая нравится. Можно как-нибудь потом повторить. Ну, если переквалифицироваться в домоседы и сменить работу на чистоплюйскую. Ну и напоследок, для создания цельности восприятия, большая и сверкающая пряжка на ремне. Цепляет глаз, отгоняя от лица. А у девушек это только промежуточная остановка, будем надеяться. Для мужчины, объявленного в розыск, больше всего проблем именно с девушками. Запоминают мужские лица лучше всех. Вот и пусть их взгляд цепляется за пряжку, сползает чуть ниже и снова взлетает к блестящей пряжке, к оранжевой рубашке. На все это ушло порядочно времени. Кроме 2 часов по делу, еще 5 на дорогу до Саратова и обратно. Ночь уже вступила в свои права. Но оно и к лучшему. Движение редкое. Номера машин никто не смотрит. А главное, в некоторые места иначе как ночью и не сунешься. Жизнь там начинается вечером. А к этому времени остаются только наиболее стойкие. И, возможно, лучшие. И уж совершенно определенно самые нужные. Например, в клубы любителей авангардной музыки. Музыкальные вкусы Марго, помнится, еще тогда, 4 года назад, уже не укладывались в стандартные поп и рок-н-ролл. За эти годы, похоже, она распрощалась и с роком, прогорцевала через волны заклепок и тяжелой музыки и вплыла в тихую лагуну электронно-медитативной. Ну что же, не самый плохой вариант. Кое-кто проделывал этот путь на 5 лет дольше. Стас оправил плащ. Рука рефлекторно потянулась под мышку, но сейчас там ничего не было. Клуб и так-то не для всех. Еще хорошо, если удастся без проблем войти. А уж с оружием-то точно не пустят. И если хочешь пройти за красивые глаза и гибкий язык, способный плести многозначительные недомолвки, лучше не прокалываться с оружием. Витрина кончилась. Пропал пижон, заставлявший прищуриваться и напрягаться. Хотя и знаешь, что это ты сам, и вроде бы проблем от этого пижона ждать не стоит. Стас нагнал на лицо задумчивую меланхолию, сунул руки в карманы и завернул за угол. Вот и вход в клуб. Полуподвальный, под изящной аркой. Скромная и простая, без вычурности, вывеска «К-16». Не то, чтобы клуб стеснен в средствах. Нет, наоборот. Так что скромная вывеска — это скорее пижонство. Этакие ворота в экзистенциальное и таинственное, которое практически всюду, в любой мелочи. Нужно лишь уметь их разглядеть. Стас спустился на 3 ступеньки. Дверь на фотоэлементах скользнула в сторону. Вжикнула за спиной, закрывшись, и из красноватого полумрака, полного пульсирующих отблесков из основного зала, вынырнул дюжий парень. Рожа та еще. Вежливая улыбка тут как тут, но проход дальше надежно перекрыт. «Добрый вечер, вы...» — парень замолчал, вопросительно глядя. Стас старательно изображал сонную мечтательность — чуть улыбнулся, неспешно оглядывая холл и совершенно не замечая выжидательного взгляда. «Нельзя его замечать. Покажи, какие намеки ты ловишь, и я скажу тебе, чего ты боишься. И почему тебе не место в этом клубе? Нет уж. Хм». «Привет!» — вяло отозвался Стас. «Да, симпатично!» Задумчивее, задумчивее, будто вспомнил старый разговор и утонул в нем с головой, а теперь вдруг вынырнул в реальность. «Марго еще не ушла?» Охранник нахмурился. «Шадова?» «Шадова? У графа фамилия Гончаров вообще-то. Черт, Шадова! Это не от Шэдоу ли? Тень!» «Ник так себе, чуть ли не в каждом чате можно встретить, но Марго ведь давно тусовщица. То, что в 18 лет и позже кажется детской игрой, в 14 выглядит таинственно и стильно. Но что, если это другая Маргарита? Не самое редкое имя, можно ошибиться. Так что лучше не рисковать». Тем более есть способ обойти недоразумение. Легкий и простой. Даже особо думать не надо. Парень, похоже, не тихоня. Вон, нос-то изогнут. Ломали и сразу не вправили. Да и не поставили бы сюда парня только для виду. Не тот это клуб. Так что в братках местных должен разбираться. «Графская дочка», — сказал Стас. «Здесь?» Охранник нахмурился, но тут же улыбнулся. Не сразу, но сообразил, что графская не всегда значит благородных кровей. Иногда это просто от слова «граф». «Да, она еще здесь. Вы по ее приглашению?» «По настоятельной просьбе», — многозначительно поправил Стас и подмигнул охраннику. Охранник ответил улыбкой. Наверное, он был уверен, что это самое, что ни на есть вежливая улыбка, за которой больше ничего не разглядеть. Получилось едва прикрытое презрение. Ладно, не целоваться же с ним пришел. Охранник отступил в сторону, освободив проход. «Проходите. Приятно провести ночь». Стас прошел только до конца коридора, а там встал. Словно налетел на невидимую стену. Остановился, на миг забыв, зачем пришел. Возможно, есть люди, которых это может оставить равнодушным. Но уж если один раз зацепило, то будет увлекать всегда. Потолок зала был выложен видеопанелями, превращен в один большой экран. И на этом экране шло падение во фрактал. Рассудок знает, что это лишь увеличение масштаба математического объекта. Знает, какими формулами это описывается, простыми. Написать алгоритм этого падения может даже школьник. Но что с того? В этих узорах, меняющихся, но меняющихся с той гармонией, что недоступно ни одному импровизирующему художнику, настолько эти плавные изменения узора чудны и в то же время закономерны, словно похожие на родителей и дети. Закономерны, идеально правильны, и все-таки ни за что не угадать, к чему приведет это развитие через секунду. Словно падаешь, падаешь и падаешь. Падаешь непрерывно. В пропасть так не упасть. У пропасти есть дно. У края фрактала этого дна нет. Чем сильнее увеличивается масштаб, тем сложнее становятся детали его границы. И это странное чувство, будто бы падение еще необычнее от того, что падаешь вверх, против силы тяжести, вопреки всему привычному. И еще это медитативная музыка. Возможно, не столь совершенная, как фрактал, но это может быть и хорошо, иначе крыша совсем поедет. Стас помотал головой, сбрасывая наваждение. «Так». Вернулись-ка на землю. Зачем пришли? Стас прошел дальше, в сумрак, вздрагивающий новыми оттенками, вместе с изменениями фрактала на потолке, в поток тихой, завораживающей музыки, в котором словно лодочки плыли столики и диванчики. В клубе было многовато народу, по крайней мере, для 3 часов ночи. А может, мир двинулся к лучшему, и нынешняя молодежь стала куда тоньше своих отцов, и стандартные дискотеки с попсой, пивом и экстази привлекают уже не столь подавляющее большинство юношей и юниц. Впрочем, Марго найти было несложно. В лучшем месте, в самой крупной компании, на трех диванчиках вокруг большого круглого стола в самом центре зала. У самой оси этого отдельного от прочей вселенной мирка с индексом К-16. Она почти ничего не говорила. И все же чувствовалось, что она в центре этой компании. По быстрым, едва заметным взглядам остальных на нее, почти после каждой фразы, даже когда фраза обращена не к ней, словно спрашивают совета, как относиться к сказанному, улыбнуться, удивленно вскинуть брови, нахмуриться. За четверть часа трое или четверо вышли из зала, но ни одного из той компании в центре эти не расходились. Неужели Марго сплела такую прочную паутинку вокруг их душ? И пока она не решит, что пора отсюда уходить, вся эта компания так и будет виться вокруг нее. Стас крутился поодаль, не приближаясь к этой компании, то попивая коктейль, то строя глазки рыжей куколки, одиноко замершей в углу зала, стараясь не попадаться на глаза Марго. Пока ее внимание не нужно. Сначала надо выловить охранников. Все же здесь гуляют детишки непростых людей. Вон те три парня точно телохранители. Кто еще будет сидеть в ночном клубе в 3 часа ночи у стойки бара в наглухо застегнутых костюмах и цедить кофе из крошечных чашечек? Еще двое под вопросом. Уже не в строгих костюмах, уже не у стойки бара, но повадки, повадки. Видно, не первый месяц ходят сюда за детишками своих клиентов. Обвыклись, чувствуют себя как дома. Или поняли, какой здесь контингент, и не хотят особо выделяться. Кому охота сидеть этакими пугалами в строгих костюмах у барной стойки и цедить кофе? Можно понять, ребят. И, скорее всего, телохранитель Марго один из этих двух. Ну что, вроде эти двое уже заметили, из-под тишка оглядели его и признали не слишком опасным. Вроде как приняли к сведению, записали в реестр и оставили в тылу, как часть обстановки. Ну, будем надеяться. Стас поставил коктейль и ленивой походочкой направился в противоположную часть зала. На этот раз не по краю, а через центр. Не останавливаясь, махнул Марго рукой. «Гутен абенд, рики-тики-тави», с немецким акцентом. И все тем же ленивым шагом прошел дальше. Туда, где за ширмой в лабиринте едва освещенных коридорчиков спрятались крошечные комнатки для приватных бесед и прочего приятного времяпрепровождения. Это здесь за 4 года не изменилось. 2 комнатки были заняты. Там за плотными занавесками шуршали одеждой, шумно дышали и тихо постановали. Стас выбрал свободную комнатку в самой глубине коридора. Подвязал одну сторону портьеры ремешком, чтобы этот закуток сразу бросался в глаза. Вошел в едва различимую темноту и присел на подлокотник диванчика. Ну что же, сети расставлены. Будем надеяться, приманка была достаточно интригующей. Света из коридорчика стало меньше. Чья-то тень перекрыла путь к свету. «Гутенахт?» — Стас усмехнулся. «Ну, если уж Марго, с которой виделись только неделю назад, начинает с нерешительного «гутенахт», значит, не зря убил вечер на маскировку. Работает на 101%. Правда, Марго не профессионал. Взгляд у нее может быть и цепкий, но она не знает, чего искать, к чему приглядываться. Профессионал же знает, какие черточки изменить сложнее всего, и высматривает именно их. И если профи насторожен, то его ни контактными линзами, ни цветом волос, ни оранжевой рубашкой вокруг пальца не обвести. Это все помогает только от случайных доброжелателей, вроде тех, что настучали на серого в дубовых домиках. «Entschuldigen Sie?» Стас щелкнул крошечным бра рядом с диваном. Едва заметному мерцанию из коридора добавился теплый свет от двух плафонов, похожих на оранжевые розы. «Доброй ночи, Марго!» «Стас?» Марго смотрела, и на ее лице расцветала какая-то странная улыбка, словно она не могла поверить своим глазам. Наконец она шагнула внутрь и опустила штору. Поправила ее, чтобы отгородить закуток. «А я-то думаю, что это еще за белокурый принц на Черном Сахалине? Не видела его никогда, словно бы. А он зовет так, как никто уж давно звать не осмеливается». Марго еще раз оглядела Стаса, на этот раз придирчиво. «Тебя совсем не узнать». «Я знаю». Стас пересел с подлокотника на диванчик, повел рукой, приглашая. Марго села. «Только тебе это не идет. Ни эта одежда, ни этот цвет волос, ни прическа. И твои глаза без линз куда красивее. И...» Марго нахмурилась и фыркнула. «Чего ты улыбаешься? Ты что, специально так вырядился, чтобы тебя не узнали? Ты же узнала?» «Я... Со мной отдельная история, и ты это прекрасно знаешь, пришелец из детских снов». Марго перестала улыбаться. «Я тебя ждала». Стас с трудом удержался, чтобы не отвести взгляд. «Чертовы сказки! Ох уж все эти мы в ответе за тех, кого приручили! После таких сказок вдвойне неприятно чувствовать себя расчетливым мерзавцем». «Эх, не те ты книжки в детстве читал. Надо было что-нибудь простое, с кровищей, да побольше. Вот тогда бы вырос нормальным мачо, настоящим мужчиной, чтобы пил все, что горит, и трахал все, что двигается. А тут сплошное самокопание, смотреть противно. Даже дочь своего врага обмануть не может толком. Тьфу!» «Подожди», — Марго нахмурилась, — «или ты не ради меня так вырядился? Ты от кого-то прячешься?» Стас почувствовал, как она напряглась, словно бы поджалась. На глаз незаметно, но ее бедро больше не касалось его ноги, будто пропал контакт между двумя оголенными проводками. «Так ты не ради меня приехал?» И вырядился так не для отвода глаз моего ангела-хранителя. Она едва уловимо кивнула на ширму, туда, где за коридорчиком в зале остался ее телохранитель. «Тебе нужна работа, и ты решил, что можешь пригодиться отцу. Хочешь, чтобы я замолвила словечко?» Ее лицо стало холодным, как посмертная маска. Стас вздохнул. «Ладно, честность честностью, и врать, конечно же, некрасиво. Да и главное, паршиво, самому же себе больнее всего. Да, все это так, но тут уж деваться некуда. В конце концов, приручил-то не только ее. Есть еще Арни и его чертовы друзья, которым зачем-то необходим секвенсор. Что будет с ним, если всякие засранцы ради красивой позы начнут забивать на поиски секвенсора? Так что хватит. Поиграли в честность, и хватит. Марго, Марго, поманила и забыла, а я тебе поверил. Иногда жизнь вдруг словно останавливается, и все вокруг видишь совсем другими глазами, и хочется уйти с колеи, по которой тебя несет жизнь, сделать один шаг в сторону». «Может быть, самый верный шаг в твоей жизни. Помнишь?» «Хм, красиво излагаете, сударь. хотя и не совсем моими словами. Она опустила глаза, но тут же вскинула. Опять глаза в глаза. А я вот тоже кому-то поверила. Про то, что надо выкинуть эту дурь из головы. Что я одна такая принцесса на горошине, которая может позволить себе эту блажь. А все остальные не на горошине, а на бабах добывают черный хлеб в поте лица своего. «Возможно, надо как-то сочетать», — сказал Стас, — «искать золотую середину». Марго вздохнула. «Золотая середина. Я, конечно, могу поговорить с отцом, но, боюсь, ты ему не пригодишься». «Почему?» «У него уже есть дрессировщик». «Хороший?» «Не знаю, но подходит отцу больше, чем ты». «Почему?» «А почему ты спрашиваешь?» Марго усмехнулась. «Профессиональная ревность?» «Вроде того». «Нет, дело не в мастерстве. Просто вы с отцом постоянно грызлись. Он без тебя не мог, и ему приходилось терпеть тебя таким, какой ты есть. А ты не хотел делать в точности то, что было нужно ему. Ты дрессировщик, но не живодер. Теперь же он нашел то, что ему нужно. Она не только дрессировщик. Жестокая. Едва не срывается на откровенный садизм даже с людьми, что уж о животных говорить. Она? Не помню, как ее зовут. Для отцовских ратников она Бавари. И, видимо, это имя от мира куда точнее того имени от государства, что записано у нее в паспорте. Мадам Бавари? Не слишком ли тонко для ратников ее отца? Нет, далеко не мадам. Вовсе не та французская неженка и истеричка. Была еще одна графиня, венгерская графиня, искавшая молодости в ваннах, полных крови девственниц. Стас кивнул. Да, вспомнил. Группа еще была такая. Может быть. Я думаю, отцовские ратники это не сами придумали. А это ее, если можно так сказать, официальная кличка, авторизованная, как Крысолов. Хм. А почему Крысолов, кстати? Потому что крысы меня слушаются. Крысиный царь? Да чего мелочиться? Тогда уж сразу бог. Ловец крысиных душ. Тихо почти выдохнула, улыбнулась. На этот раз иначе. И глаза те же самые, и все-таки другие. И рука, словно сама по себе, уже лежит на ее талии. И до ее глаз куда ближе, чем раньше. И до губ. Сволочь, что же ты делаешь? Для тебя это мимолетное приключение, а для нее... Она же ради тебя в старый город моталась, от отца убегала. И так с детства в подсознании засел, и все никак не выветришься. А теперь решил вдоль старой лески еще новый канат протянуть, покрепче, чтобы еще лет на 5 превратить ее жизнь в мучительное ожидание непонятно чего. Стас заставил себя остановиться. Трудно... Но надо остановиться. Мы в ответе за тех, кого приручили. А иногда хочется свободы. Хватит прирученных. Стас чуть отстранился, кашлянул, прочищая горло. И давно она с отцом? И все равно голос был какой-то хриплый. «Кто?» — спросила Марго. Подалась вперед. И глаза большие-большие. «Стоп, стоп, стоп! Ну-ка, пришли в себя!» Стас еще раз кашлянул. «Бавари!» В черных глазах сверкнула молния. Руки оказались на груди и толкнули. Сама Марго, еще миг назад, бывшая так близко, оказалась далеко-далеко, откинулась, отодвинулась на самый край диванчика, прижалась к спинке. Стас попытался поймать рукой ее пальцы, удержать, но она оттолкнула руку. «Нет, спасибо. Милостыни мне не надо». Стас сглотнул, осторожно потянулся. «Марго!» «Нет. Хочешь узнать про Бавари? Ты за этим пришел? Я тебе расскажу. Только милостыни не надо». В голове прояснилось, лишь когда за спиной упала штора, отрезав теплый желтый свет. Стас не то кисло усмехнулся, не то оскалился. Натянул на лицо эту усмешку, как еще одну ширму. Словно стыдно. Перед самим собой. Встал, вышел не прощаясь, почти выбежал. Еще бы и дверью хлопнул, если бы тут дверь была. Блин, как сопливый юнец, влюбленный, гордый и неопытный, совершенно не умеющий общаться с людьми, готовый из мухи сделать слона. Вместо того, чтобы склеить маленькую трещинку, едва она наметилась, вместо этого запускающий в трещинку ноготь и раскачивающий, расширяющий ее, пока трещинка не превратится в разлом и все не разлетится кусками. Неужели правда влюбился? Стас сморщился, оглянулся, прислушался. Показалось, или правда был тихий зов? Нет, все равно не стоит возвращаться, даже если тихий зов и был. Черт бы все это побрал! Но это ведь в самом деле так. Мы в ответе за тех, кого приручили. И если хочешь свободы и не хочешь быть в ответе, не приручай. А уж если порвал, то нельзя собирать обломки и склеивать. Иначе потом этому конца края не будет. Когда за каждым разрывом будет чудиться надежда на примирение, это будет уже что-то болезненное, мучительное и бесконечное. Стас чертыхнулся, крутанулся на каблуках и зашагал по коридорчику. Выкинуть, выкинуть, выкинуть это все из головы. Только любовных томлений не хватало, когда нужно добраться до секвенсора, когда на твои поиски брошены все ГБшники области, и к ним вот-вот ребята графа присоединятся. Лишь на выходе в зал взял себя в руки. Медленно, медленно шагать, не напряжно, не спешно. Не дай бог, если телохранителю Марго почудится что-то подозрительное, и он привяжется.